Но тут ворохнулся из-под черных корневищ вечерний ветерок, солнце окончательно скрылось, и что-то покатилось и зашумело за тем дальним маховым бугорком. Вздрогнул Парамон, сплюнул через левое плечо, чтобы отвязалась нечистая сила. Сам он лешего не видал, но Санька Голубин баял, что с лешим водку пил. Страшен он, волосатый, зуб гнилые. А еще рассказывают, что завести он может в леса и опутать, а сам в это время на деревню спешит. Бабу, если есть в доме, соблазнять. Жена у лешего уродина, вот и ищет кралю себе, чтобы омолодиться. Парамон сам видал, как баба Ганя во время козьбы, а муж от упора был на Мурмане, вдруг отбросила в сторону косу-литовку, задрала сарафан и давай бить себя по голому телу, приговаривая: «Вот тебе, леший, вот! Ничего не получишь!» И все жонки разом заговорили: «Однако нашу Ганьку леший забират!» Сплюнул еще раз Парамон, крестами себя пометил, так-то спокойнее, и пошел прямиком таежной целиной, изредка сверяясь по затесям. Здесь все знакомо ему, каждая травина, на которой уже легла вечерняя влага, и каждая ягодная кочка, на которой можно найти чухариный пух. Ветви березняка часто стегали по щекам. Петенбург досадливо морщился. А когда в очередной раз еловая лапа сбила с головы шапку, нагибаясь за нею, он вдруг уловил частую, но легкую поступь. Сразу же под склоном лежала песчаная тропка, и, видать, навстречу Парамону шли люди. Парень успел только встать на тяжелую деревину и смирить дыхание, как увидел монотейную монахиню Агнию, высокую сухую старуху с суровым длинноносым лицом. Она осеняла вокруг себя золотым крестом и кричала: «Изыди, сатана!» Сзади шли монашки в черных сарафанах, шли и подпевали: «Вечная память!» Черное покрывало за спиной Агнии взлетало крыльями, и что-то птичье и зловещее было в косом наклоне плеч и остром лице ее. «Чистое дело, ведьма!» — подумал Парамон. И от такой мысли у него захолодела спина. Строительница скита повернулась к монашкам, взмахнула крестом. Ей поднесли и положили у ног белый сверток. «Велико выше природы чудно и славно девство! Это питие, которое источается не землею, но небом!» Начетчица длинным перстом очертила воздух, преклонила колени и повалилась в сухой песок. Снопами легли вокруг нее монашки, поползли к Агнии. Чудно было это, чудно и страшно. «Горе миру от соблазнов! Горе и тяжкий грех растлевают нас! Вглядитесь в души свои, разглядите там черноту! Но вдвойне горе будет тому, кто приносит соблазн, да не будет ему утешения! Господи! Да лучше зубами грызите плоть свою, псам кровожадным отдайте на растерзание, но только чтобы в небесные врата войти чистую и непорочную. Да помянем в молитвах наших блудницу, пусть очистится душа ее на том свете. Вечная память!» «Вечная память!» — пропели монашки. «Помолимся за дитё ангельское и за грешную сестрицу!» Агния осенила себя крестами, отряхнула песок с колен и уже раздраженно добавила: «Чтобы не блудить у меня! Знаю, побегивайте в деревню! Поймаю, казню лютой карой! Аминь!» И пошла монотейная монахиня, указав в сторону пальцем. И ближняя, Самая древняя старуха подхватила куль и отнесла в сторону. Но только скрылась за поворотом тропы, как Парамон склонился над свертком. Ребенок, видно, живой, потому что испарина на толстом красном носике. Чудно Парамону. Своих детей нет, холост еще. А тут наг. Робко кашлянул, не зная, что предпринять. Оставить нельзя, птица заклюнет, лиса ли волк загрызет. А в деревню тащить? Опять же, позора. Вот скажут, с кем монашка водилась, якшалась. Да и как выкармливать дитё? Человек не скотина, через край из ведра не напоишь. А такой соску не примет. Марью-то поминали. Померла, однако, девка. От столь грустных размышлений приуныл Петенбург. Долго вглядывался в крошечное лицо. Про Крини-то не зря на деревне болтали. Вот она жизнь. Сколь поперечно и нескладно. У одного самый зыбкий все для произрастания постоянного имеется, а другому, может, уряднику сдать. Вот, мол, ваше благородие, Алексей Митрич, тут в лесу подкидыш затерялся. Но не поверит ведь. По судам затаскают, замытарят, каторгу пришьют. Не рад будешь, ты и связался. И что я губами расшлепался? Ну, есть я, а мог и не быть. Леший притянул за руку, ведь ничего не видел. Лесом шел. Дай, думаю, дичинки постреляю. Наварю, что сосмекаю. Мати мясной отвар нужен. Животом совсем плоха. А тут натя. Вот как с Лешкой губаном случилось однове. А может, и к лучшему это. Напился в деревне у тети Дуни, до краев винища налился, в сене уполз отсыпаться. Так никто и глазом не повел, у габана это в натуре. И сестрица моя, жена ему, сколь не бесчувственная была, душа не взыграла, не заныла. Стакан браги на лоб опрокинула и опять за песню принялась. На ночь глядя все по домам, а Нюрке, сестреннице, надо на хутор попадать. Отыскала мужика в сенях, в бок от его пенат да приговаривает. «Ой, сколь не боров окаянный, опять нализался! Тащи на горбу, и по что на меня эта комарока навязалась?» Хоть и сестренница мне Нюрка, но ругатлива. Обругала, обкостила мужа, чунку взяла у хозяев. Лёшку на санки-то закатила, веревками примотала, а гости хохочут только. До сыта вина наелся. Потащила Нюрка мужа, а морозина была. Вороны на лету колеют. Губану что, полеживает себе, в нос не дует, раз везут его как барина. Через мост тащит Нюрка санки-то и вопит. Вот свергну с моста, да слегой по бокам перетяну, боров бесчувственный. К избе-то подвезла. Веревки распутала, пенат мужа ногой. Но не столь больно, чтоб до синяков. «Но чего?» — ровно у тельга развалился. «Поди давай в избу, ведь закалеешь совсем». А мужик лежит и рукой-ногой не шевельнет. Качнула тут Нюрку, пала она на колени. «Да однако, Лешенька, ты не мертвый ли?» «Алешка-то мертвый и есть». Так ведь как уревелась Нюрка. А еще на сносях дохаживала. По судам таскали. Да только что с брюхатой бабы возьмешь. Ведь сколь была до того ругатлива, так стала ныне ниже травы. Как-то теперь с детем одна разживается. Сам с собой наговорился Петенбург. Только собрался уходить, как в свертке заворочилась, густо заревела. Оглянулся испуганно Парамон, словно недоумевая, откуда такой шум. Руками развел, будто за ним подглядывает кто. Значит, иначе и поступить невозможно. А дитя не унимается. «Гу-гу-гу-гу!» — сложил Петенбург губы дудочкой, потом козу сделал пальцами, сморщил рыжеватое лицо. Ох ты мне! Совсем по бабье всплеснул он руками. Кандалы я на себя наложил. Просто шел, дай, думаю, посмотрю, что под кусточком лежит. А так чего? Я ничего. Ты на меня свои права не накладывай. Но слова не помогали. Я понимаю, что есть и хошь. Так титьки у меня нету. Чего тебе сунуть? Развернул Петенбург пестерь, порылся на дне, достал житнюю шаньгу с подливой, мать пекла на дорогу. Горячие-то они уж больно вкусны. Откусил, разжевал, слюнявый живок завернул в тряпицу и сунул в раскрытый рот. И словно запнулся сверток. Умолк, зачмокал. Эш, тоже человек. Вроде и не человек, еще уж и человек. Петенбург поднялся, шага три в сторону сделал. Но сами посудите, куда парню молодому с подкидышем деваться? Богу Богова, быват и проститься. Но подозрительно смотрели из свертка крошечные глаза. «Ну что я с тобой делать буду, а?» Чуть не заревел Петенбург. «Тебе же титка нужна! Разве только к Нюрке, сестренице подкинуть? А что, может, и к Нюрке? Нюрка у меня есть, сестренница, понял?» «Небось, все понял, только прикидываешься дурачком. Ну, ляд с тобой, не бросать же тебя!» Парамон перекинул ружье через плечо, сверток засунул в пестель, да так, чтобы голова выглядывала. Не задохнулась бы дитя, упаси Боже, на душу такой грех принять. Лишь к утру он добрался до хутора. Приготовился увещевать сестру, но та встретила брата без особых удивлений. Нюрка возилась у шестка, собиралась скотину поить. В зыбке вздыхал сын. Сестра не заохала, только руками всплеснула, выслушав брата. «Да он, быват, исть хочет. Ишь, под глазенками голубой блеск. Сиротина ты моя, никто тебя не приголубит, не приласкает». Нюрка заплакала. Рыжее, как у брата, лицо поглупело от слез. Не стесняясь Парамона, расстегнула кофточку и достала большую грудь. «Ешь, а то молоко замучило, не знаю, куда девать. Мой-то едок плохой!» Так Нюрка увещевала младенца, а сама ревмя ревела. «Ты знаешь, Парамонушка, оставь его у меня. Бывает, прокормлю. Сиротине-то у сироты легче разживиться, как-нибудь перебьемся». И привычно распеленала, освободила дитя от тряпок, закрестила чистыми, положила в зыбку рядом со своим. «Ну и Нюрка!» — удивленно протянул Парамон. «Не ожидал. А чего ждать-то? Беда научит. Ну давай, чаю не хошь, так поди. Родителям привет, совсем меня забыли на стороне. А ребеночке помолчи пока, а то пойдут разговоры. Вот, мол, не успела мужа схоронить, как нагуляла Нюрка с колотного. А ведь в нашем роду гулящих не было». И уже на пороге остановила брата. «Как дитё-то обзовём? Без имени какая жизнь?» «Для него нынче всякое имечко гоже, а хотя бы Акимом». И когда вернулся в Вазицу, сказал родителям: «В лесу хоть шаром покати, все переели». И, между прочим, добавил, клонясь над чашкой с супом: «В келье заглянул. Так сказывали, мол, Манька Задорина мертвого родила. Да и саму отпевать готовы». А у Нюрки, словно чувствовала она бабьей своей душой, родной ребенок не зажился. Через месяц, ну, может, чуть больше, схватил простуду, потом реветь стал, сорвал пупок и вскоре помер. Нюрка свиделась с братом, на коленях стояла, Христом Богом умоляла хранить тайну. Потом посетила Вазицу весть, что Марья Задорина скончалась, и Нюрка совсем успокоилась. Да и Петенбургу стало легче, потому как испытывал он постоянную тягость в душе и некоторую виноватость перед всеми. И вот на тебе, будто с погосту возвернулась Марья, хотя с того света, кажется, еще никто не приходил. Но ведь сидит напротив, жива и невредима. Только разве перекосила ее, словно прошла сквозь все круги ада? Марья, окунувшись в воспоминания, на Петенбурга уже не глядела. А протирая до скрипа шершавой ладонью кромку стола, говорила и изливала с печальным тонким голосом. Как оклемалась тогда, так и прогнала меня Агния, будто скотину позорну да бессловесну. Так думаешь, не обидно было, когда со мной так обратились? На дитя рожона взглянуть не дали. Пускай гуляща была, так все одно любила я, свое дитя выстрадала, под сердцем выносила. Думаешь, душа-то не болит? А тут прогнали чуть ли не палками. Да только псов цепных и не напустили. Так думаешь, не поревела я, слез не повыплакала, коли вечером и пропинали, как стерву последнюю. А в лесе-то шум гудит, меня все будто травину качат, ступить-то ладом не могу, всякая косточка болит, да не на своем месте. Так и пошла приступочкой. Как сяду, так посижу, как паду, так едва и встану. Хорошо люди добрые помогли. Отвезли меня до Степаниды. Бывает, ты знаешь, свояченица мне, не столь и далекая, по отцу двоюродница. Неделю я на лавке пластом лежала. Лежу дохлой пластиной, чую, как вот через стенку, будто кто меня словами донимает. И стешу вижу, а языка вроде нету. Отнялся язык. И живок в горле стал комом, и проглонуть его силов нету. Столько слез во мне накопилось. Ох уж и страдалася, так можешь нет поверить, Парамон Иваныч. И думала поначалу, а сколь люди и злыдни, и твари бесовые, и душа-то у них чернее ночи. И такое неверие пало на людей, что и жить не в моготу стало. Степанида-то отпаивала козьим молоком, а я как барыня лежу-полеживаю. Как малость ожила, приплелась в Дуракова. Только на мне лица нету. Кто в стрену падет, быват, не поверишь, не признают, ровно чужу минуют, и ни одна прощеголенка не остановит. Давно ли, кажись, подружками бегали? Вот сколь я тогда страшна была. До избы-то доползла, упеталась вся. Доски тис ворот сколотнула, в избу зашла. А как порог-то переступила, так и омлела. Батюшки, а что там только не делалось? За несколько лет все грязью заросло. Крыша прохудилась. Дожжинушка сквозь потолок бежала. Встала я у порога стоймем, и не своротишь меня. Сразу на ум мать и пала. Коса-то у нее кака была, три раза в круг головы обоймешь, и еще столько останется. Вот и пала на ум эта коса. А на кухне темь, и думается мне, вот маменька из-за печи выйдет. Так и худо со мной сделалось. Так и легла, повалилась на грязной половице. Рубеночка-то всего изжалела. Огнию скотину искляла. Хотела по судам рядить жаловаться. Да только кака наша власть? Любой пнет да надсмеется. А потом морозы пошли. Снег посыпал, колеть я стала. Да сколько ни горюй, а пить есть надо, коли руки на себя сразу не наложила. Вот так и зажила. Тут и сосед вдовый, знаешь, небось, Кольку Вишнякова, приглянулся. Стал он за мной ухлёстывать, да в избу забродить не однове. Так и оттаяла я. Вроде и весна ко мне постучалась. А уж любви-то, правда, не получилось. Может, оттого и дети не пошли у нас. В 20-м-то годе наваг много попадало. Да с навагами в город поехал. А малица-то у него была нова, хороша. И потом, знаешь ти, приехал в Золотицу, весь вспотел. Ехал-то подле морю, а там у него тетка была, в Золотице-то. «Дай мне, — говорит тетя, — попить». Распрек лошадь, да квасу-то с жару напился и заболел. Правда, еще в море ходил в тот год. Пришел тогда и слег. Повалился, и вдруг, говорят, я осиротела. Приходится мне одинакой страдать. А однове где-то простуду прихватила, а может, и от нервы приключилась, то получила я ревматизму прокляту и в одночасье скрутила тулово. Так нынче опять встретят знакомые женки, не признают ведь. Мне перед смертью мужик-то несколько мешков муки привез. Вот и не маялась голодом. Только люди есть и хотят, так уж столько людей прокормила. И вот с семьей-то баба не человек, а без семьи и вовсе полчеловека. По хозяйству пообрежаюсь, а много ли одной надо? Сухой корочки хватит. Но только стала душа плакаться, глаза от слез болеть. Поверишь, нет, Парамон Иванович, с людьми-то вроде шумно, а без людей и вовсе каторга. Стали донимать думы. Мол, поезжай-ка, Марьюшка, в старые места, да проведай людей, каково-то они разживаются. Да поищи могилку сыночка единого. Быть может, предали земле по христианскому обычаю. Тут Марья Задорина вытерла тыльной стороной ладони обсохшие губы, платок на голове к затылку сбила и только тогда внимательно глянула на Петенбурга. Всмотрелась и заполошенно замахала руками, потому как обличье старика было ужасно больным. «Парамон Иваныч, что с вами, Парамонушка?» Настоятельно затеребила Марья старика за плечо. Но Петенбург сидел и молчал, прикрыв голубоватые глаза, и желтые больные тени резко легли на висках, а испарина крупными росинками высыпала на лбу. Марья подхватила его под плечи и поволокла на кровать. Старик не сопротивлялся и дал себя уложить. Минут через 10 Петенбургу стало легче. Он открыл глаза и даже пошутил, кривя рот. «Ну, старые развалины, пора на погост!» «Да что ты, Господь, с тобой, Парамонушка! В твои-то годы о смерти думать!» — ответила Марья. Тут пришла тетка Анисья. Уже узнала, что старика выпустили, и поспешила навестить. «Что, плох, детка?» — спросила у Марьи. Но не успела Задорина ответить, как Петенбург открыл глаза, и на остром лице мелькнуло подобие улыбки. «Рано хоронить задумали! Ты, Анисья, вот что, приходи-то вечером. У меня рыба хороша есть, да бутылка вина начата. Так мы за Юльку, да мое возвращение, да за Марью гостю напьемся и песенок попоем». «Лежи давай!» Нарочито строго буркнула Анисья. «Тоже мне, петух!» «Ты, Анисюшка, приходи вечерком», — повторила просьбу старика Марья и полезла на печь. «Ох-охо, косьё старо погрею, да вздремну немного». Вечером тетка Анисья пришла. В кухне было сумрачно и тихо, до неприятности. Только изредка на печи постановала и всплакивала во сне Марья. Видно, что-то печальное привиделось ей. Ее Анисья будить не стала, а тихо окликнула Парамона. «Деда, каково разживайся!» И повторила, чуть помедлив. «Эй, деда!» Что-то смутное и страшное надвинулось на нее. Ведь как не ожидают смерть, но она каждый раз приходит внезапно. Анисия, почему-то затаив дыхание, на цыпочках подошла к Парамону и пугливо тронула за руку. «Марьюшка!» — закричала тревожно. «Засвети огонь! Огонь! Дед-то помер, однако!» Чтобы не пугать Юльку, Парамона перенесли в дом брата его, Коны Петенбурга. Лысый прозрачный звонарь всю ночь читал псалтырь. Впервые за много лет он тонко и бесслезно плакал, и его пришлось отхаживать водой. Петенбурга хоронили в обособицу. Миновали деревенское кладбище по пояс в снегу. Столько его навалило в последнюю пургу, что едва протарили тропку. И на узком крутом мысу, там, где Иньков ручей впадает в море, вырыли могилу. Вазицкие жонки ходили смотреть ее, еще неуютную и черную. Деловито судили: суха Парамону могилка-то. Тетка Анисия, овдовевшая прошлым летом, грустным голосом поверяла: «А мы его-то хоронили, да к сырости сколь. Хоть белье полощи, а тут что? Одна благодать лежать-то». Через два дня Парамона Ивановича Селиверстова по прозвищу Петенбург спрятали в землю и поставили на берегу высокий поморский крест. Так повелел однажды старик: «Хочу вечно зрить море». Утром младший Крень подошел к отцовской кровати, что стояла у русской печи. Раньше на ней спала бабка, но она давно уже померла, потому обычно на ней ночевали гости. Но Пелагея едва приволокла мужа в кухню и закатила на эту кровать. Федор дышал хрипло, при каждом выдохе что-то булькало внутри. Мишка подошел к отцу, спросил: «Батя, каково чувствуешь?» Отец не ответил, потому как был без сознания. Мишка сказал матери, что поедет к старому приятелю Прошке Евтысому оленей купить. А через две недели, как только Юлька Селиверстова встанет на ноги, так и свадьба будет. «Ты что, сынок, уже слюбился с нею? Удобно ли нынче со свадьбой заводиться? Вон и Парамон под стражу забрат», — сказала Пелагея. «А неужели откажут?» — ответил Мишка. «Да я... Господь с тобой, сынок!» — уже зауспокаивала Пелагея. «Кто противу тебя осилит? Сряжайся да поезжай! Бог даст, все образуется!» Сразу после обеда Мишка запряг жеребца в легкие санки и к вечеру выехал на Мегру, больше не глянув на отца. Старый Крень лежал на смертном одре очень спокойно. Дыхание едва волновало атласное толстое одеяло, и только редкие хрипы нарушали горестную тишину. Пелагея неспешно подносила свое тяжелое тело к кровати, пытаясь заговорить с мужем. Старуха ловила в его давно ли красивом лице свое знакомое выражение, но что ли строгость и власть прежнюю, к которым так привыкла и даже ныне скучала. Но видела только печальную сухость щек и сливочную желтизну лба. А в подкрыльях носа уже мертво лежали серые постоянные тени, и высохшая голова заметно таяла, угасала в сальной подушке. Крень уходил из этого мира отчужденно и спокойно, но сердце его билось упруго, боясь смерти. Оно не умолкало, И не уставало это сердце, а упрямо сражалось с креневой душой, которой все так осточертело. Крень упрямо не отводил глаз, упорно сдвигая все свои мысли на предстоящей смерти. Он молил ее, и от такого навязчивого желания все постороннее и глуше становился голос жены, а ноги, что вчера так нестерпимо мерзли, сегодня совсем ушли от него. А однажды, случилось это 2 дня назад, Пелагея устало шепнула в креневое ухо: «Петенбург отпомер». Но лицо Федора было безмолвно, и не колыхнулись в нем серые тени, и только словно легким воздухом омыло веки. Под вечер, очевидно, став умирать, а может, по другой какой причине, только он впервые открыл глаза. Волна сознания широко растеклась по лицу, мягко так прошла по морщинам, чуть оправила их и вдохнула в сухую дряблость щек едва уловимую алость. Видимо, последнее известие оживило старика, потому что Крень повторил: «Помер, говоришь? Да-да, царствие ему небесное, приставился Парамон», — отозвалась Пелагея. Посторонние слова о смерти Петенбурга словно приподняли больное кренево тело, а где-то, как отзвук на эти слова, среди полнейшего тупого бессмыслия появилась ощутимая радость, отзвук каких-то ранних настроений и переживаний, которые совершенно забылись. «Помер? Петенбург отпомер?» — бормотала старуха, вытирая мужу внезапно вспотевшее лицо. Крень опять закрыл потухшие глаза тяжелыми веками, и только хрип выдавал, что он жив еще. Через 2 дня Федор, правда не без помощи Пелагеи, прибрел к столу. Он сидел на своем постоянном месте, сухой и маленький, удивительно повторяя теперь своего отца, и только бугристый лоб выдавал прошлую силу. Пелагея, чувствуя всем телом взгляд мужа, пробовала заговорить, чтобы хоть немного снять с себя непосильный постоянный страх. Но Крень молчал, только изредка, словно чужую и постороннюю, подносил костистую руку к седой голове. Суп он хлебал вяло, дрожащая рука останавливалась на полпути, кренилась на бок, и тогда щи грязнили рубашку. Порой он порывался что-то спросить, может, о сыне, может, о Петенбурге, могилу которого так хотелось навестить, чтобы убедиться в смерти Парамона. Ловя эти мимолетные движения, Пелагея готовно подавалась всем телом вперед, но ни звука не проронил старый Крень. Получилось так, что Аким Селиверстов, к утру добравшись до койды, узнал, что фельдшера там нет. Нет его и в Мезине, потому что в дальних заканинских деревнях появилась испанка, и оба фельдшера срочно еще неделю назад выехали к морю. И к тому же упала на зимний берег редкая для этих мест пурга, навалила снегов по лошадиную холку и надолго перемела и без того ненадежный зимник. 2 недели пришлось Акиму высидеть в койде, а потом с пустыми руками и горькими мыслями возвращаться в Вазицу. Тут-то и узнал он, что Марьиными усилиями Юлька уже сидит на кровати, а Парамон Петенбург в земле. Но Юльке о том не говорят, кабы не случилось с нею горячка. Аким поздоровался с Юлькой, но в глаза не посмотрел, боясь выдать растерянность и горе, и ушел в сельсовет, где за своим столом нашел Ваню Типуева. Тот и поведал все подробности. Первой мыслью Акима было броситься в дом Мишукова, где остановился уполномоченный в кожаном пальто, и, громко стукнув кулаком по столу, наговорить ругательных слов. Потом внезапная усталость навалилась на него. Видимо, виною была дорога. Казалось Акиму поначалу, что он только на минутку присел на краешек стула, чтобы отошли набрякшие ноги. А потом встать оказалось делом трудным, потому что ничего нельзя изменить. Так пусть все катится к чертовой матери. Сейчас он кинет на стол печать в затерханном мешочке. И когда уполномоченные Мишуков зашли в сельсовет, Аким был в том состоянии человеческого духа, когда человеку уже на все наплевать, хочется напиться и уйти в больное забытье. Аким всмотрелся в рыхлое лицо уполномоченного и заметил, что у того близорукие добрые глаза, но щеки серые и в точках, и оплыли вниз. Вероятно, этот человек редко бывал на свежем воздухе. Протянутую руку Аким не пожал и навстречу не поднялся, и стул не предложил. А так как он был единственный, то гости из города пришлось стоять. Спохватившись, уполномоченный сунул руку в карман и достал кожаный портсигар, одаривая всех папиросками. Но Аким папироску не взял, все глядел пристально в глаза уполномоченного и заметил боязливую, нервическую дрожь век. Злости у председателя сельсовета уже не было, только глухое недоумение и смятение ворошили душу. Не скрывая недоброжелательства, Селиверстов спросил: «Тебе чего нужно?» И этим «тебе» резким и грубым подчеркнул нежелание разговаривать. Но уполномоченный не смутился, только круто шевельнулись желваки. «Митрофанов из губ земотдела. Да не смотрите вы на меня волком, товарищ Селиверстов, ей-богу, съедите!» И, хохотнув, собрался даже добродушно хлопнуть Акима по плечу, но раздумал, натолкнувшись на холодный взгляд. «Человек-то умер». «Умер человек», — вдруг сказал Селиверстов тихо-тихо, всматриваясь в стол и соскабливая незаметные для посторонних пятнышко. «Понимаешь, дубовая ты голова, умер Парамон Селиверстов, мудрый человек. Ему же Буденный руку за храбрый сжал, а ты его в холодную». «Вы так не разговариваете со мной», — отрывисто перебил уполномоченный. «Ничего с ним страшного не случилось. Подумаешь, взяли старика на пару дней, пугнули, а он ведь контра». «Контра», — поддакнул Мишуков. «Почему старика?» Повторил раздумчиво Селиверстов, вслушиваясь в слова и удивляясь вдруг открывшемуся новому смыслу. «Старика! А ему всего 56 на Рождество стукнуло! А если бы тебя, уполномоченный, пугнуть, а? Вы мне шуточки бросьте, не забывайтесь!» Эти слова охладили Акима. Захотелось просто плюнуть на пол и плевок растереть валенком, потом обойти стороной этих людей и пойти домой, где сейчас Юлька, небось, сидит на кровати, опустив ноги в лохань с водой, и зябко ворошит плечиками. Но что будет с ней, когда узнает о смерти отца? И это случится не сегодня, так завтра. Аким машинально провел ладонью по щеке, ладонь заскрипела на трехдневной щетине, и, устыдившись своей неряшливости, он отодвинул ящик стола, где рядом с бухгалтерской книгой лежал осколок зеркала милиционера Вани Типуева. Легонько напружил языком сначала одну щеку, потом другую, а, захлопнув ящик стола, снова вгляделся в уполномоченного, будто впервые заметил его и спросил: «Митрофанов, значит? Ну-ну, так зачем к нам, дикарям, пожаловали? Решено у вас сетевязку организовать на весь куст», — сухо сказал уполномоченный. «Мне товарищ Мишуков подсказал, что у Федора Креня большая изба». Так и случилось, что когда Федор Крень с трудом тащил ко рту очередную ложку щей, в дверь авторитетно постучали. Стук был неожиданным, ибо в любое другое время Крень, сидевший на заглавном месте у окна, еще на подходе гостей к избе поймал бы их взглядом. Тут же вдруг распахнулись двери, и в клубах морозного пара вырос уже знаемый на деревне уполномоченный в кожаном пальто, в котором было ему, наверное, здорово холодно. Потом появился председатель сельсовета Аким Селиверстов в старой шерстяной тужурке с налипшим на нее оленьим волосом. После дороги Аким даже не успел почиститься. И председатель коммуны Мишуков. Пелагея сразу обмахнула табуретки, придвинула к порогу, но уполномоченный будто и не заметил ее, прошел к передней лавке и сел рядом с Кренем. Широко сел, уложив громоздкий локоть на край стола, и этим здорово стеснив хозяина. Но Крень не шевельнулся, только вроде бы перекосило его на бок. Он поймал взглядом Селиверстова, и тому захотелось как можно скорее исчезнуть из этой кухни от тошнотворного запаха овчины и тлена и от полубезумных глаз плешивого старика. А уполномоченный что-то говорил и говорил. Крень смотрел на Селиверстова, словно бы вспоминал что-то, хотя и не мог ничего припомнить, ибо ничего в прошлом уже не было у Креня, как не было ничего и впереди. Бабка Кренева плакала навзрыд, раскидав неряшливые волосы по лицу, и не могла ничего путного сказать. «Верх освободите, и горницу мы займем. А вы на кухне можете располагаться и в светлице», — мягким голосом втолковывал уполномоченный. «Так уяснили?» — еще раз спросил Митрофанов, уже обращаясь к Федору Креню. Старик вдруг резко столкнул локоть уполномоченного со стола. «Люди кушают тут, а ты пачкаешь. Я послезавтра помру, тогда и приходи. Все будет ваше, с собой не понесу». Пелагеина лицо сразу просохло, она испуганно смотрела на мужа, лаская пальцами фартук, и столь же испуганно оглядывала уполномоченного. «Не дай бог, освирепеет и погонит на улицу. Лишенца мы, да куда пойдешь жаловаться?» «Насчет помирания, дед, ты сам по себе живи. Не запрещаем, а с избой мы рассудим». Только ушли гости, как Крень попросил Пелагею принести смертную рубаху, а одевшись в нее и как бы совсем освободившись от мирского, опираясь на плечо жены, пошел на поветь, где лежала та самая кожаная лодочка, на которую он когда-то приплыл с Моржовца. Можно было подумать, что Крень только затем и возвращался с того света, чтобы еще раз посмеяться над добротой Петенбурга, Христова воина. Под дряблой от старости лодочкой Крень скривил плечо и попробовал приподнять ее, но слишком мало было сил, и тогда Федор повелел старухе тащить лодочку в светлицу. Пелагея не удивилась и не возмутилась, а покорно, как старая усталая лошадь, вцепилась в корму посудины и затащила по лестнице в светлицу, туда же потом проводив и Креня. «Ты поди, старуха, поди, и не вой только!» С этими словами Федор широким взмахом перекрестил себя и, отвергая помощь Пелагеи, босыми ногами ступил на днище лодки, потом медленно опустился в нее. Белая смертная рубаха спузырилась на коленях, сложил руки крестом и умиротворенно сказал: «Ну, теперь я поплыл». Летит молва быстрее птицы и разит больнее пули. Настигла она Мишку Креня в чуме Прошки Евтысова, когда обурдали, ели мясо после вольной охоты. Совсем недавно Мишкин Тензей послушно летал в стадо, плечи наливались силой, и к ногам его, мерцая лаковой красниной в глазах, подползали сырицы, молодые оленихи. Прошка Явсытый, старый ненец с прокуренными зубами, хрипло кричал: «Телеваженка крень, сырица крень, хор крень!» 10 голов взял из стада Мишка, уплатив золотом. Ненец волновался и кусал деньги остатками зубов. Вот уже 5 лет не видали глаза Прошки золотой пятерки. А потом Мишка крень, выкатывая коричневые глаза, жадно глотал строганину и запивал спиртом. И хмелея от вина и мяса громко кричал на весь чум. И при каждом крике пугливо поднимали голову молодая жена Явстысова, что ползала на коленях у маленького столика, собирая чай. «Женюсь, Прошка, слышишь, самоедина, женюсь!» И хлопал по короткому, упругому плечу ненца. От каждого удара чуть подрагивало Прошкино плечо, а в уголках его темных глаз вспыхивали злобные огоньки, но лицо приветливо ширилось и улыбалось. «Жонка молодой, спать хорошо, тепло спать!» Крень хмелел быстро и все чаще хлопал Прошку по плечу, но все терпел старый ненец. Знал он, что люди велики, пока сидят, а встанут не больше пуночки ростом. Одни люди шумят, ой, как шумят. От шума голова, как пустая оленья кость. У Прошки олени, но куда нынче олени? А у Мишки золото, большая деньга. Золото можно сделать незаметным. Золото может быть горячим и вкусным, как оленья кровь, и жирным, как мясо теленка. Большие планы роились в маленькой голове Прошки Явтысова, в голове, похожей на обдутый ветром одуванчик. Тут-то вслед за топотом коня откинулся в сторону меховой полог, и вместе с клубами морозного дыма сполз на коленях человек. Секунду он еще не был виден, потом встал, широкоплечий и кривоногий, и Прошка Явтысый узнал председателя коммуны Тюлень. Мишуков скинул через голову совик и, не дожидаясь приглашений и упрашиваний, вытащил из котла оленью ляжку. Молчал Явтысый, гостеприимно подливая в кружку спирт. «Ведь бог Нума не велит лезть по лестнице вверх, пока не провалятся в тартарары тадепции, злые духи. Пусть утолит тело горячей едой старый приятель». «Сон вчерась видел», — нарушил молчание Мишуков. «Будто бы гоню я лису, только хочу пальнуть, а она в кусты. Мне жарко стало, весь апрел, штаны ватные натерли. Но думаю, раз такое дело, уломаю тебя, рыжая». И нагнал ее. «Смотрю, языком снег лижет и меня дожидает. Я ружье навскидку и бабах! А пули, ну, видно, как летят. В шерсти у нее путаются, а шкуру не пробивают. И тут оказалось вдруг, что не лиса это, а волк. И грызет он у меня голову. К чему бы это, с перепою, что ли? Попили, правда, вчера винца». Прошка Явтысый молчал. Хитрый он, хитрее песца. Эти слова можно и не слушать. Они как дым. Только глаза щиплют, но не обжигают. Не затем приехал Мишуков. Крень тоже молчал, злой и пьяно оглядывая Мишукова. «Зачем Путков чум заявился? Нет ли подвоха какого? Да и председатель коммуны, оказывается, тут жданный гость». Мишуков наслаждался мясом. Теленок был молодой, и жилы еще не успели задеревенеть, мышцы налиться силой. Как приятно, почти не жуя, глотать оленину. Каким сладким кажется спирт, когда льется в промерзшие губы, и словно жидкий огонь расплавляет напряженное холодом тело. «Лошадку гоняешь, отдыхать хорошо будешь», — закинул невод ненец. Уж что-то слишком долго молчал гость. Вчерас председатель сельсовета товарищ Селиверстов вместе с уполномоченным посетили избу твоего батюшки, улыбаясь, вдруг сказал Мишуков и вытер жирные пальцы о шкуры. И эта улыбка испугала и встревожила Креня. «Пелагея за стол садила!» «Небось и ты, коммуна вонючая, совался!» Враз отрезвел Михаил. Он угрюмо уставился на Мишукова, и тот почувствовал под коленками непонятную слабость и поспешил взять чайник, чтобы скрыть предательский страх. Что-то волчье было в креневском теле, когда он под жарой длинной потянулся вдруг за уплывающей шеей председателя. Но Прошка Евтысый резко стукнул по распухшим Мишкиным пальцам. «Вей-вей! Говори, Путко, ну!» И Крень сделал жест, каким сворачивают курицы шею. Мишуков уже овладел собой. Его смуглое, с сединой на висках лицо, опухшее после вчерашнего пьянства, казалось невозмутимым. «Избу вашу забрали! Сетевязка там будет!» «А я?» — почему-то увязшим голосом спросил Крень. «А я-то куда?» «Олешек купил, жениться надумал. Сына хочу!» Мишка не уловил хитрости и сейчас путался в силках растерянности и злобы. Больше ни слова не добавил Крень, а быстро накинул малицу, вылез, едва не своротив чум. Рядом стояла на приколе ездовая упряжка Евтысова. Забыв о своей лошади, Мишка схватил хорей, крикнул яро и погнал оленей по свежей целине. Услышав оленей хрип и собачий лай, выскочил из чума Прошка Евтысый, крикнул визгливо «Анне!» и погрозил кулаком вслед исчезающим нартам. Аким никак не мог примириться с мыслью, что дяди Парамона уже нет. И щербатая деревянная ложка есть, и стоптанные обрезанные катанцы есть, и глиняная кружка стоит на наблюднике. А вот Петенбурга нет. Бабка задорина рассказывала, что приезжала мать Нюра, и Аким представил, как сидела она, постаревшая, с рыжеватым, как у брата, некрасивым лицом, и жевала губы. Она никогда не выла по бабье, не причитала, совсем безголосой стала мать, и Аким не слыхивал от нее громкого слова. Ему хотелось бы увидеть ее, все собирался навестить, но как-то не находилось времени. Ей бы после смерти брата остаться тут, присмотреть за Юлькой, она почему-то не усидела и дня после похорон. А сколько раз Аким упрашивал ее переехать в Вазицу и поселиться в отцовском доме. Но мать упорствовала, словно дала обет жить на хуторе в обособицу. Аким пошел на могилу Петенбурга. Снег после пурги осел и застыл тугими застругами. Ноги совершенно не проваливались в сугробах. Луна была ранняя и полная. Она раздваивала мир, и темнота морозно застывала где-то в нескольких шагах, подозрительно и тихо. Но стоило сделать по гребню снега эти несколько шагов, как темнота стала отступать все ближе к морю, втягивая в себя Акима, пока, оглянувшись, не заметил он, что деревни уже нет, и лишь волчьими глазами мигают огоньки в нескольких бессонных домах. Крест вырос перед Акимом неожиданно и сразу прямо из снега. Могилы не было видно. Торчала лишь поперечина с верхней половиной измученного Христа. В это время луна выглянула сверху особенно пронзительно и выявила каждый штрих неизвестного резца, оживила страдальца. Казалось, ему было невыносимо холодно в этом рубище, и он прятал святые глаза в провалы глазниц, чтобы только не видеть бесконечную пашню неба, по которой катились не то горестные слезы, не то 30 сребреников Иуды. «Да будь же ты человеком, Акимушка!» — вдруг услыхал Селиверстов дядин голос, и кожа на голове сразу скукожилась от морозного страха. Видно, слишком настойчиво думал Аким о Петербурге. «Черти, что получается! Уезжал, вроде все по чести было. Только ноги за порог, и надо же столько накуролесить. И уполномоченного леший принес, и мешуков паутину вяжет». Аким рассуждал сам с собой, не замечая, что говорит вслух. Он гладил ладонью лик Христа и, сметая крупицы снега, отметил, между прочим, что крест вроде знакомый. Вспомнилось, что не столь давно он его видел, и даже приходилось разбираться по этому поводу. Это же прошлой осенью крест в Чурьиге исчез. Его срубили на берегу моря комсомольцы и собирались сжечь прилюдно, как орудие мракобесия. Но дело было вечернее, и решили отложить сожжение до утра. И вдруг крест исчез. Но разве мог знать Аким, что старые вазицкие жонки пробрались ночью на лобное место, привязали к кресту вожжи, ведь штуковина нелегкая, пудов 10 тянет, и утащили в деревню? Хватило же смелости и усердия тащить его 8 километров. Потом схоронили крест на повете у старухи старообрядки Акулины. А когда столь неожиданно помер Парамон Петербург, то порешили вазицкие жонки поставить святой крест на могиле Парамона, чтобы хоть на том-то свете распознал он правильный путь движения души.